«Констатирую, — сказал пастор, — что вы сыграли тогда маленькую комедию, которая обращается против вас же. Предоставляю миссис Ли судить о таком поведении. Но что я могу тут сделать? Вы можете уехать, — сказал иезуит. Ваша должность призывает вас к вашим солдатам. Уже очень давно ваша должность призывает вас к вашим индейцам, — кротко сказал пастор, — так что вы не имеете права противопоставлять мне подобный аргумент. Но после всего, — сказал он, внезапно возвышая голос, — по какому праву вы требуете у меня ответ? Неужели миссис Ли дала вам это право? В таком случае мне нечего больше сказать. — Говорите, миссис Ли, говорите, — пылко продолжал он. — Сейчас я умолял вас, чтобы вы молчали, а теперь заклинаю вас, говорите. Скажите, вы дали мандат этому господину так со мной обращаться? — Я действительно получил этот мандат, — сказал, начиная выходить из себя иезуит. И получил его от человека, имевшего на то право. Я получил миссию не уезжать из этих мест, пока хозяйка дома не покинет их. Не так ли, сударыня? Аннабель не отвечала. — Какой же опасности подвергается здесь миссис Ли? — спросил пастор. — Господин пастор, — иронически отвечала иезуит, — должен ли я напомнить вам об отвращении, которое напало на вас самих и которым вы поделились со мною в тот день, когда я встретил вас на берегу Иордана? Если пребывание в соленом озере не совсем прилично для методистского пастора, то почему вы думаете, что оно подходит для молодой дамы, католички? Теперь моя очередь напомнить вам, что вы мне ответили тогда любезно, — сказал Гуинет. — Мы носим опасности в себе самих. И, как мне кажется, мы поступаем несправедливо относительно миссис Ли, если предполагаем в ней столь слабую душу. — Господин пастор, — сказал, теряя терпение иезуит, — но он сдержал себя. Ему удалось даже улыбнуться. Как я жалею о нашей напрасной ссоре! Не лучше ли рассмотреть прямо факт? Видите ли, господин Гуинет, я обещал, и миссис Ли знает это, охранять ее и помочь ей выехать из соленого озера. Вы, с другой стороны, это правда, и звук его голоса имел в себе что-то невыразимое, по состоянию своего здоровья не можете сейчас уехать из города. — Не правда ли? — порывисто спросила Аннабель. — Хорошо. Но нет ли способа уладить все это? — Пусть миссис Ли уезжает. А вы можете остаться здесь. Ее отъезд вовсе не влечет вашего отъезда. Ее уход, конечно, незаменим, но в конце концов... Должны же найтись в соленом озере сиделки, которые могли бы ее заменить, если не в отношении усердия и преданности, то, по крайней мере, в отношении фактического ухода. Мне кажется, например, что Сара Пратт...